Глава 9. Цель. Для поддержания легенды о пижамной вечеринке Элис утром подбросила меня домой. Эдвард должен был скоро появиться, официально вернувшись из своего тур-похода. Все это притворство раздражало меня. Став вампиром, я точно не буду тосковать по человеческому вранью. Чарли выглянул в окно, когда услышал, как я хлопнула дверью машины. Он помахал Элис и пошел открывать входную дверь. «Хорошо провела время?» – спросил Чарли. «Конечно, все было здорово. Очень по-девичьи». Я занесла свои вещи внутрь, бросив их внизу у лестницы, и направилась в кухню перекусить. «Тебе сообщение!» – крикнул мне Чарли. Блокнот для телефонных заметок стоял на кухонном столе на видном месте, опираясь на соусник. Звонил Джейкоб. Было написано почерком Чарли. Он велел передать, что на самом деле не думает так, что сожалеет. Просил перезвонить. «Будь паинькой, дай ему шанс». Он был расстроен. Я скривилась. Обычно Чарли не так детально записывает сообщение для меня. Джейкоб может идти подальше и расстраиваться сколько угодно. Не хочу с ним разговаривать. И вообще, из потустороннего мира звонки не разрешены. Если Джейкоб предпочитает, чтобы я умерла, пусть привыкает к тишине. Аппетит пропал. Я развернулась и отправилась разложить свои вещи. «Ты не перезвонишь Джейкобу?» – спросил Чарли. Он облокотился на стену в гостиной, наблюдая за ней. «Нет». Я начала подниматься по лестнице. «Это не очень красиво, Белла», – сказал он. «Бог велел прощать!» «Займись своими делами», – пробурчала я тихо, чтобы он не услышал. Я знала, что стирки уже полно. Почистив зубы и кинув свою грязную одежду в корзину, я пошла поменять постельное белье у Чарли. Оставив его простыни на верхней ступеньке лестницы, отправилась за своими. Остановившись возле кровати, посмотрела по сторонам. «А где моя подушка?» Я развернулась, осматривая комнату. Нет подушки. И вообще, моя комната выглядела непривычно убранной. Разве моя старая спортивная майка не висела на спинке кровати? И могу поклясться, что за кресло качалкой я оставила пару грязных носков. А где красная блузка? Я примеряла ее 2 дня назад, но решила, что она слишком нарядная для школы, и оставила ее висеть на поручни кресла. Я снова развернулась. Моя корзина для грязного белья не была заполнена и наполовину, хотя я точно помню, что оставила ее битком. Чарли затеял стирку. Не похоже на него. «Пап, ты включил стирку?» — крикнул я в дверь. «Нет, а что?» — отозвался он. «Надо?» «Да нет, я так. Ты искал что-то в моей комнате?» «Нет, зачем?» «Я не могу найти кофту». «Да даже не заходил к тебе». А потом я вспомнила, что Элис заходила сюда забрать мою пижаму. Я и не заметила, что она позаимствовала мою подушку, но я ведь старательно избегала кровати. Все выглядело так, будто она пока выбирала то, что ей было нужно, раскладывала по местам все остальное. Мне стало стыдно за свою неряшливость. Но красная блузка была чистая, так что я отправилась вызволять ее из кучи грязного белья. Я ожидала ее найти на самом верху, но ее не было. Перерыв всю кучу белья, я так и не нашла блузки. У меня паранойя. Мне казалось, что что-то еще пропало или даже много чего. Корзина была заполнена меньше, чем наполовину. Я подхватила свои простыни, забрав по пути белье Чарли, пошла к стиральной машине. Она была пуста. Я проверила сушку, ожидая найти постиранное белье там, любезность от Элис. Ничего, я нахмурилась. Просто мистика какая-то. «Ты нашла, что искала?» – прокричала Чарли. «Пока нет». Я пошла обратно наверх, искать под кроватью. Одни только комья пыли. Начала искать в шкафу. Может, я положила красную блузку туда и забыла? Я сдалась, когда раздался звонок в дверь. Это, скорее всего, Эдвард. «Открой!» – Чарли напутствовал меня, когда я проскочила мимо него. «Попрослабься!» С улыбкой на лице я открыла дверь. Золотые глаза Эдварда были широко раскрыты, его ноздри раздувались, губы приподнимались, демонстрируя зубы. «Эдвард?» – мой голос был резким от испуга, когда я увидела его выражение. «Что?» – он приложил палец к моим губам. «Всего 2 секунды. Не двигайся», – прошептал он. Я замерла на пороге, а он просто исчез. Он двигался настолько быстро, что Чарли даже не заметил, когда он проскочил мимо него. Прежде чем я сосчитала до 2, он уже вернулся. Он обнял меня за талию, быстро потянул меня в сторону кухни. Его глаза смотрели в помещение. Он держал меня, словно заслоняя своим телом от всего. Я бросила взгляд на Чарли, лежащего на диване, но он старательно не замечал нас. «Кто-то был здесь», – прошептал он мне на ухо после того, как подвел меня в дальний конец кухни. Его голос был напряжен, я с трудом слышала его сквозь шум стиральной машины. «Клянусь, что ни один вервольф», – начала я, – «это не они». Он тут же прервал меня, отрицательно качнув головой. «Это кто-то из нас». Его тон ясно давал понять, что он не имел в виду свою семью. Кровь отлила от моего лица. «Виктория?» – сдавленно выдохнула я. «Это незнакомый запах. Кто-то из Валтури?» – предположила я. «Возможно. Когда?» «Вот почему я думаю, что это могут быть они. Это произошло недавно, сегодня утром, пока Чарли спал. И кто бы это ни был, он его не тронул, значит, у них была другая цель. Они искали меня». Он не ответил, замер, словно превратился в статую. «О чем вы тут двое шушукаетесь?» – спросил Чарли с подозрением, заходя в кухню с пустой миской из-под попкорна в руках. «Мне стало плохо. Пока Чарли спал, вампир был в нашем доме и искал меня. Дыхание перехватило от охватившей паники, и я не могла ответить, просто в ужасе уставилась на него. Выражение лица Чарли изменилось, неожиданно он ухмыльнулся. «Если вы тут ссоритесь, что ж, я не смею вам мешать». Все еще ухмыляясь, он поставил свою миску в раковину и вышел из кухни. «Пошли», — сказал Эдвард, низкий голос его был твердым. «Но Чарли!» Страх стиснул мне грудь, дыхание давалось трудом. Он обдумал всю секунду, потом телефон оказался у него в руке. «Эммет», — сказал он в трубку и начал так быстро говорить, что я не успевала разобрать слов. Он уложился в 30 секунд, затем потянул меня в сторону двери. «Эммет и Джаспер уже выехали», – прошептал он и почувствовал мое сопротивление, добавил. «Они обыщут лес. С Чарли все будет в порядке». Я позволила ему тянуть меня, слишком напуганной, чтобы ясно мыслить. Чарли встретил мой испуганный взгляд самодовольной усмешкой, но потом на его лице отобразилась растерянность. Эдвард вывел меня из дома раньше, чем Чарли успел что-то произнести. «Куда мы едем?» Я не могла перестать шептать, даже когда мы оказались в машине. «Поговорить с Элис», — сказал он мне уже не шепотом, а жестким тоном. «Думаешь, она могла что-то видеть?» Сузив глаза, он смотрел на дорогу. «Возможно».